По сообщениям 15 июля в уезд Сунджу провинции Северный Кёнсан приехали премьер и министр обороны Южной Кореи, которые пытались усмирить его жителей, протестующих против размещения в своих краях американской системы сверхвысотной противоракетной системы САД. Жители уезда окружали их и обрушивали на них град яиц и банок с водой. Названным гостям удалось удрать на вертолете в Сеул спустя 6,5 часов.